Глава 479. Младшая сестрёнка-наставница. В мире Сардии Цзуи путешествовал с разными отрядами, знакомился со всевозможными войнами и в сражениях завязывал дружбу со многими людьми, включая одного кукольного мастера. Поэтому Цзуи был в достаточной мере осведомлен о кукольных мастерах. Как утверждал этот компанейский кукольный мастер, практически все кукольные мастера взращивались своими кланами. Возможно, существовали и те, у кого пробуждение наступило естественным образом, но сам он никогда не встречал таких. Кукольный мастер никогда не брал в ученики постороннего человека. Прежде чем передать свои знания, он формировал свой клан, заводил гарем, от которого у него рождалось множество детей. Затем из потомков отбирались одаренные члены семьи, которым и передавались соответствующие знания. Это было все равно, что разбросать по дикой местности огромное количество семян и покорно ждать, когда какое-нибудь семя даст плоды. Вероятность успеха была ничтожно мала, зато вероятность неудачи была высока. Именно по этой причине кукольные мастера встречались крайне редко. Сяюн Сы же являлась кукольным мастером, чья сила пробудилась естественным образом. Всего 2 часа назад она была обычным человеком, а съев плод драгоценного древа, не только быстро стала экстраординаром, но и получила также особенные способности. Цзуи ощущал, что ее экстраординарные колебания отличаются от колебаний других экстраординаров, как будто тонкая и крепкая нить опоясывала бегавшую по кровати куклу Анжелу. Пробуждение произошло совсем недавно, а Сяюн Сы уже такое умела. Она была невероятно одаренным кукольным мастером. В мире Сардии Сяюн Сы определенно рассматривалась бы кукольными мастерами как сокровище, они бы заплатили за нее любую цену, лишь бы она присоединилась к их клану. Потому что пробудившихся естественным образом кукольных мастеров было очень мало. А вероятность того, что ребенок от 2 кукольных мастеров получится одаренным, была намного выше. «Папа?» Заметив, что Цзуи погрузился в размышления, Баор потянула его за руку и спросила. «У Цзуи наступило пробуждение?» Девочка не зря училась в небесном руководстве и уже давно знала, что такое пробуждение. Сяюн Цзуи напряженно смотрела на Цзуи. Кукла Анжела, которой она управляла, остановилась и тоже посмотрела на Цзуи своими хрустальными глазами, в которых мерцали странные лучи. Цзуи, придя в себя, с улыбкой кивнул. «Да». «Ха!» Баор тут же обернулась и обняла Сяюн Цзы. «Цзы, ты теперь экстраординар! У тебя есть способности!» Она искренне радовалась за свою подругу. Сяюн Цзы закивала, из глаз непрерывным потоком полились блестящие, как жемчуг, слезы. Она только сегодня поступила в Академию Небесного Руководства, рассчитывая на то, что будет учиться рядом с Баор, а затем узнала, что ученики Академии обладают так называемыми способностями, и сильно боялась, что станет Белой Вороной, и что ее даже могут исключить. Сейчас ситуация наладилась, Сяюн Цзы стала экстраординаром и приобрела собственные способности. «Спасибо, спасибо!» Сяюн Цзы знала, что это Баор помогла ей, а потому была несказанно благодарна. «Не плачь!» Баор отпустила Сяюн Цзы, взяла салфетку из коробки, стоявшей на тумбочке, и передала ей, чтобы та вытерла слезы. «Ага». Сяюн Цзы, взяв салфетку, вытерла слезы и постаралась улыбнуться. Пока Цзуи наблюдал за обеими девочками, его сердце наполнилось теплом и уютом, он невольно протянул руки и погладил Баор и Сяюн Цзы по голове. Цзуи обратился к Сяюн Цзы. «Цзуи, впредь просто так не показывай свои способности перед посторонними». Кукольные мастера могли быть как сильными, так и слабыми, притом их способности легко привлекали жадные взгляды посторонних. Сяюн Цзы была еще слишком слаба. Поразмыслив, Цзуи добавил. «После занятий приходи сюда, я могу тебя кое-чему научить». В экстраординарной системе мира Земли не существовало кукольного мастера, а значит и преподаватели небесного руководства не смогут дать Сяюн Цзы правильные наставления. Цзуи не был чародеем и уж тем более кукольным мастером, но он не только дружил с одним кукольным мастером, но еще и сражался с великим кукольным мастером, поэтому лучше остальных подходил на роль наставника для Сяюн Цзы. Например, рыцарскую технику закалки тела, технику драконьего дыхания и технику созерцания звездного неба Сяюн Цзы тоже могла изучать. Особенно это касалось техники созерцания звездного неба, позволявшей улучшать духовную силу, от которой больше всего зависел кукольный мастер. Данная техника была создана точно до совершенства бесчисленным множеством воинов Сардии. Если же дать Сяюн Цзы самой разбираться в своих способностях, вряд ли она далеко продвинется. А самое главное, что таким образом Баор получит настоящего преданного друга и компаньона, который не будет тянуть ее назад. Двойная выгода. Ой. Взгляд Боур сгорелся. Папа, ты принимаешь ЦЦ в ученики? Адзуи рассмеялся. Можно и так сказать. Классно. Боур радостно воскликнула. ЦЦ, теперь ты моя младшая сестренка-наставница. Сеюнси улыбнулась. На щеках еще оставались кристальные слезы, а глаза выражали радость и счастье. Она поправила свое платье, после чего встала на колени перед Зуи и церемонно совершила три земных поклона. Она воодушевленно промолвила: «Отец-наставник!» Зуи не стал ее останавливать, а когда она закончила совершить поклоны, он приподнял ее, спросив: «А твои родители? Такое важное дело, как принятие в ученики, необходимо обсудить с ее родителями». Сеюнси кусала губы, глазам опять подкатили слезы. Она открыла рот и хотела что-то сказать, но не могла этого сделать. Заметив ее реакцию, Цзуи понял, что не все так просто, поэтому ласково произнес: «Ничего, я поговорю об этом с председателем Цинем, а сейчас уже время позднее. Позвони домой, пусть за тобой заедут». Упомянув родителей, Цзуи, очевидно, затронул больную для Сеюнси тему. Он не стал больше расспрашивать ее. Так или иначе, лучше поговорить с Цинуяном, чтобы все выяснить. Сеюнси смышленно кивнула. «Ага». Она с помощью своих детских наручных часов позвонила тетушке Джан, которая присматривала за ней, и попросила ее за ней заехать. В часах имелась функция определения местонахождения, поэтому не стоило волноваться, что коттедж не найдут. Спустя примерно час позвонила тетушка Джан и сообщила Сеюнси, что ждет у ворот поместья Цзуи. Цзуи и Баор проводили Сеюнси до ворот. Перед поместьем был припаркован черный Mercedes-Benz, а рядом стояла женщина средних лет. Увидев Цзуи, державшего за руки Баора Сеюнси, она немедленно поклонилась и сказала: «Консультант Зо, извините за беспокойство». Она вела себя довольно учтиво. Цзуи улыбнулся. «Ступай, Цзуи, завтра снова приходи». «Ага». Сеюнси повернулась и тоже поклонилась Цзуи. «До свидания, отец-наставник». Затем она помахала Баор рукой. «До свидания, сестрица-наставница Баор». Баор расплылась в улыбке. «До свидания, сестренка-наставница! Завтра увидимся!» А услышав, как обратилась Сеюнси к Цзуи и Баор, женщина средних лет слегка изумилась. Она открыла дверь автомобиля и усадила Сеюнси, а Цзуи и Баор проводили взглядом уезжавший Mercedes-Benz.